20 минут спустя со станции линии L Барретт выходит на Бетфорд-авеню. Мир уже проснулся. Витрина углового магазинчика сияет сквозь снегопад. Закутанные пешеходы смотрят себе под ноги. В этот час Уильямсберг принадлежит людям в парках Бертон и купленных со скидкой длинных пальто, каждый день добирающихся сюда на работу общественным транспортом. Эти сородичи по кочевому нью-йоркскому племени съезжаются из отдаленных мрачноватых пригородов, которые они стали обживать, когда горожане помоложе и побезответственней затеяли открывать здесь кафе и магазины. В числе последних 7 лет назад оказались и Бет с Лиз, до сих пор недоумевающие, как угодили они со своим специфическим товаром в помещении бывшего польского турагентства, зажатое между мясной лавкой, теперь это бутик детской одежды с космическими ценами, и благотворительным магазином, где после череды разорившихся ресторанов некий новоявленный оптимист вот-вот откроет наиточнейшую, вплоть до имитации табачной копоти на стенах, копию какого-то знаменитого парижского бистро. Даже проснувшийся Уильямсберг под снегопадом был тих. Снег укутал его, приглушил и заставил присмиреть, напомнив, что и мегаполис подвластен природной стихии, что громадный шумный город раскинулся на той же планете, на которой тысячелетия за тысячелетием люди устраивали жертвоприношения, затевали войны и воздвигали храмы, дабы умилостивить божество, в любой момент способное одним мановением титанической руки уничтожить все живое. Молодая мать с поднятым капюшоном, по самый нос обмотанная шарфом, толкает перед собой коляску с ребенком, которого почти не видно за пристегнутым молнией прозрачным пластиком. Мужчина в оранжевой непродуваемой куртке выгуливает 2 фокстерьеров, обутых в красные ботиночки. Бар сворачивает на 6-ю Северную. Здесь, посередине квартала, строго высится кирпичный фасад армянской церкви Святой Анны. Барретт ходит мимо нее каждый день. Обычно церковь закрыта, свет в окнах не горит, псевдосредневековые двери заперты. Время его прихода на работу и ухода с нее не совпадает с расписанием богослужений. И до этого утра он как-то не задумывался, что там за фасадом есть еще и помещение. Его бы не удивило, окажись церковь массивом кирпича. Не зданием, а монументом. Памятником древним ближневосточным распевам, молитвам и целованию икон, проклятием и упованием, крещению младенцев и отпеванию покойников. Барретту не верилось, что это безлюднейшее из безлюдных строений в определенные часы оживает. Но сегодня служат 8-часовую литургию. Тяжелые коричневые двери распахнуты. Барретт поднимается по бетонным ступенькам и останавливается у порога. Картина ему открывается странная, но в то же время очень знакомая. Давящий полумрак с вкраплениями золота. Священник и служки, грузные мальчишки, спокойные, с заученными движениями, не пугало и не герои, обычные расслабленные подростки, его собственные пухлые потомки, совершают обряд перед алтарем, на котором в 2 вазах белые хризантемы вянут под сенью громадного, свисающего с потолка распятия. Христос на нем как-то особенно изможден и измучен, из раны в его зеленовато-белой грудной клетке бьет кровь. С 10 прихожан, насколько ему видно, сплошь пожилые женщины смиренно преклонили колени на кофейного цвета скамьях. Священник поднимает над головой чашу и хлеб. Верующие, явно преодолевая боль, поднимаются с колен и направляются к алтарю за причастием. Барретт стоит у порога. На него сыплется снег. Снежинки на пальто тают не сразу. «Хочу сегодня пойти на работу», — говорит Бет. обряд ежеутреннего молчания исполнен до конца. Бет сидит за столом и по кусочку отламывает от поджаренного Тайлером тоста. «Уверена?» — спрашивает Тайлер. В последнее время он каждый раз гадает, что для нее лучше — делать что-нибудь или беречь силы. «Ну да», — говорит она, — «я нормально себя чувствую». Ее аккуратные белые зубки без особого аппетита управляются с поджаристой корочкой. Иногда она похожа на зверька, который подозрительно, но с самыми лучшими ожиданиями пробует подобранную с земли незнакомую еду. «На улице сильный снег», — говорит Тайлер. «Тем более хочется пойти. Хочу, чтобы на меня снег сыпал». Тайлер хорошо ее понимает. В последние недели она особенно жадно стремится получить те немногие сильные ощущения, на какие у нее еще хватает сил. «Барретт уже там». «В такую рань?» «Он сказал, что хочет побыть в одиночестве, что ему нужна доза полного покоя. А мне нужно на улицу, в сутолоку и непогоду», — говорит она. «Ведь всем нам хочется чего-то разного, да?» «В общем, да. Всем нам хочется чего-то». Бет хмурится на недоеденный кусок тоста. Тайлер протягивает руку и кладет ей на бледное предплечье. Он не ожидал от себя такой неуверенности по отношению к Бет. Не думал, что будет сомневаться, то ли он ей говорит и то ли делает. Лучше всего у него получалось просто сопутствовать ей по ходу совершающихся с ней перемен. «Раз так, пойдем с тобой помоемся», — говорит он. Он наполнит ей ванну, намылит плечи, польет ей теплой водой спину с торчащими позвонками. «А потом я могу проводить тебя до метро». «Хочешь?» «Да», — говорит она с чуть различимой улыбкой. «Хочу». Бет очень чувствительна к тону, каким он предлагает ей помощь. В ответ на чрезмерную заботу она закусывает у дела. «Спасибо. На пару пролетов я и сама могу подняться». «Видишь, я разговариваю с человеком, все нормально. Мне здесь нравится, и, пожалуйста, перестань спрашивать, не надо ли мне прилечь». Уловив недостаток внимания, негодует. «Между прочим, хотя бы на последних ступеньках мог бы и помочь. Не видишь, я совершенно без сил. Поехали домой прямо сейчас». «Доедай». Она быстро, как хищник, кусает тост и кладет на стол. «Не могу», — говорит она. «Вкусно, но, правда, больше не могу». «Я на весь город славлюсь своими тостами. Пойду оденусь». «Давай». Она встает, подходит к нему, легонько целует в лоб, и на мгновение кажется, что это не он ее, а она его поддерживает и утешает. Это не первое такое мгновение. Тайлер знает, что сейчас будет делать Бет. Она расстелит выбранную на сегодня одежду по кровати, дотрагиваясь до нее нежно, как если бы ткань пронизывали нервы. В эти дни она надевает только белое. В одних культурах этот цвет символизирует девственность, в других — траур. В случае Бет белое означает полуневидимость, пребывание в промежутке ни там и ни здесь, паузу. Потому он и кажется ей самым подходящим, тогда как цветная или черная одежда несла бы в себе неуместные, а то и оскорбительные коннотации. Барретт сидит в пустом магазине, как молодой раджа среди своих сокровищ. Сокровище — это, конечно, сильно сказано. Окружает Барретта, как выражается Лис, товар. Его работа не то чтобы прямо-таки высокое искусство. Исцеления она не дает. Но все же. Все же она не муторна. Может, ей и не достает глубины, но ни муторной, ни заурядной эту охоту за маленькими сокровищами точно не назовешь. Они, Лиз, Барретт и Бет, заняты тем, Бет по мере сил, которых у нее в последнее время почти не бывает, что выискивают самородки в отвалах пустой породы. Маленькие чудеса, вроде кожи толщиной с бумагу, грубой чернильно-синей джинсы или подвесок талисманов этих доступных или полудоступных по цене, подобию усыпанных каменьями платков, говорящих книг и механических золотых слонов, сокровищ, которые получали некогда в дар султаны. Добывают предметы обихода и одежды, возможно, созданные пару столетий назад какими-нибудь английскими портными или ткачами, милыми чудаками с быстрыми ловкими пальцами, просыпавшимися по утрам с нетерпеливым желанием вязать шапки или ковать серебряные амулеты, людьми не вовсе чуждыми колдовства, верившими на некий свой первобытный лад, что из рук их выходят не просто изделия, а латы, которые уберегут праведного воина при штурме башни великого визиря. И да, все мы существа материальные. Кому, как не Барретту, об этом знать? Знакомы ли кому-то лучше, чем ему, те невидимые нити, что увязывают томление души с облачениями? Те чинные процессии златотканых рис и прокрахмаленный белый шорох стихарей перед полным страдания взором деревянных глаз распятого Христа? Разве не хочет? Не стремится горячо весь земной мир в подобающем случаю доброе утро прошествовать гордо и покаянно во славу какого-нибудь спасителя или святого? Каждому из нас, почитателей бесчисленных божеств и кумиров, нужны свои ризы, которые представили бы нас в наилучшем обличии, позволили со всей доступной нам красотой и грацией пройти свой земной путь, прежде чем быть закутанными в саван. Барретт сидит за прилавком. Перед ним разложены «Таймс», «Пост» и потрепанная госпожа Бавари, которую он перечитывает в шестой раз. Барретт берется поочередно то за одно, то за другое. Вот пишет Флобер. Однако она все ждала какого-то события. Подобно морякам, потерпевшим крушение, она полным отчаяния взором окидывала свою одинокую жизнь и все смотрела, не мелькнет ли белый парус на мглистом горизонте. Она не отдавала себе отчета, какой это будет случай, каким ветром пригонит его к ней, к какому берегу потом ее прибьет, подойдет ли к ней шлюпка или же трехпалубный корабль, и подойдет ли он с горестями или по самые люки будет нагружен утехами. Но, просыпаясь по утрам, она надеялась, что это произойдет именно сегодня, прислушивалась к каждому звуку, вскакивала и, к изумлению своему, убеждалась, что все по-старому. А когда солнце садилось, она всегда грустила и желала, чтобы поскорее приходило завтра. Примечание. Перевод любимого. Конец примечания. А вот «Таймс». Спамер Джереми Джеймс, восьмой по масштабу деятельности спамер в мире, признан сегодня виновным по трем уголовным статьям и понесет наказание за рассылку нескольких тысяч незапрошенных электронных писем рекламного характера с серверов, расположенных в штате Вирджиния. Все верно. Выискивать во мгле парус, дожидаясь судна, которое вдруг да придет. Шарить взглядом по экрану компьютера в поисках маловероятной подсказки. Золото, которое преспокойно лежит закопанным у тебя во дворе. А вот это пишут в пост. С каменным спокойствием. В Нигерии две женщины до смерти забиты камнями по обвинению в супружеской измене, которая по законам ислама карается смертной казнью. Флобер ведь казнил Эмму за совершенное ею преступление. Да, и в то же время нет. Флобер не был моралистом. Или лучше сказать, за измену мужу он не стал бы грозить Эмме своим пухлым розовым пальцем. Он был моралистом в более широком смысле. Если уж на то пошло, он писал о мире французских буржуа, таком душном, помешанном на респектабельной посредственности. Эмму же заспамили. Верно? Ее ведь погубила не измена, а то, что она поверила в жуткую ерунду. Такое у Баррета сейчас развлечение. Он придумал себе проект безумного синтеза. Составляет мысленный альбом вырезок, воображаемое фамильное дерево, где вместо предков события, обстоятельства и состояние страсти. С госпожи Бавари он начал просто потому, что это его любимый роман. Ну, из чего-то же надо же было начать. Разумеется, результатов у проекта не будет. Он ничего такого не даст. Барретт, однако, думает, надеется, что при простой, как у него, работе от подобных необязательных и бесцельных проектов есть прямой толк. Он работает в магазине, продает товар, и это сполна оправдывает исследования, не имеющие ни цели, ни аудитории, исследования, выводы из которых никто не станет ни обсуждать, ни опровергать. К тому же еще у его проектов и работы есть точки пересечения. Открыв магазин, то есть через 20 минут, он примется размышлять над тем, какая же из череды проходящих перед ним М. Бавари нанесет смертельный удар себе и своей семье покупкой 300-долларовых джинсов или винтажной косухи за 950. Цена смутила даже Лис. Но она знает толк в законах рынка и понимает, что заоблачные суммы обычно внушают доверие. Впрочем, это только в книжках так бывает, думает Барретт, чтобы мелочность и алчность уничтожали целые семьи. На дворе не 19 век. А люди 21-го могут истратить все деньги со своих кредитных карт и превысить кредит. Но к реальной гибели такие пустяки больше никого не приводят. Всегда есть возможность договориться с банком, а если совсем припрет, объявить себя банкротом и потом начать с чистого листа. Никто сейчас не станет глотать цианистый калий из закупленных с дуру байкерских сапог. Это само по себе может и здорово. Но с другой стороны, порой не слишком приятно сознавать, что существуешь в системе, не оставляющей тебе права на саморазрушение. И тем не менее, в этой безопасной теперь игре с огнем есть нечто, что восхищает Барретта, зачем ему интересно наблюдать, и что помогает ему мириться с его нынешним положением. Несмотря на заведомое отсутствие трагических последствий, призрак катастрофы видится ему за каждой сумасбродной покупкой. Каждый раз, когда он слышит из уст поиздержавшейся вдовствующей королевы или юного лишенного наследства графа: «Мне будет море по колено в этой идеально выленившей майке с Фредди Меркьюри за $250. Сегодня я пойду на вечеринку в этом винтажном мини-платье от Маккуина за 800, потому что настоящее важнее будущего. Настоящее — это сегодня, а сегодня вечером я войду в зал, и все ахнут. Вот это действительно ценно. А что потом у меня не останется ничего, так к этому я отношусь совершенно спокойно». Продавец, полагает Барретт, выступает в этой ситуации садистом, но совсем безвредным. Ведь никто же, выходя из магазина с покупкой, которая ему не по карману, не бросается с отчаяния под колеса поезда. Поэтому и получается у Барретта, не отягощая себя чувством вины, чувством чрезмерной вины, вживе наблюдать за тем, о чем читал в «Госпоже Бавари», «Будденброках» и «Обители радости». Барретт зажег только тусклую лампочку. Она стоит часовым возле кассового аппарата, проливая на ближайшие окрестности приглушенный янтарный свет. Снаружи едва различимые за стеклом силуэты медленно проплывают вдоль по 6-й северной улице. До открытия остается 18 минут. Он чуть ли не столбенеет от удивления, когда в магазине, отперев дверь своим ключом, появляется Бет. Она медлит немного в прямоугольнике света со снежной улицы. Кажется, ей на мгновение стало странно от того, что она здесь. Барретту тоже на мгновение становится не по себе. Точно ли она пробудилась от своего беспрерывного сна? Вроде она должна бы сейчас тихо и мирно, без лишней суеты, увидать дома в постели. «Привет», — говорит она. Барретт отвечает ей не сразу. Прежде чем произнести «привет», ему надо принять Бет обратно в мир живых. Одета она так же, как одевалась все последнее время. Белая бандана, а не какая-нибудь там старомодная шляпка. С утонченной небрежностью повязана на лысой голове. Белый свитер и белые лыжные штаны. На ногах белые туфли на высоком каблуке. И это в такую метель. Барретт подходит к ней с видом ученого, которого оторвали от его многоумных занятий. Бет отряхивает снег со своих хрупких плеч. «Ты чего пришла?» — спрашивает он. Она смело улыбается в ответ. Страшно подумать. Барретта начинает утомлять ее смелость, ее победа над собой. Слишком много на них уходит времени и сил. «Так захотелось сегодня», — говорит она. Мгновение спустя Барретт возвращается в свой обычный, человечный образ. Он обнимает ее, помогает отряхнуться от снега. «В такую-то погоду. Покупателей сегодня человека 3 зайдет, больше не будет». «А мне захотелось», — повторяет она и смотрит на него нетерпящим возражений воинственным взглядом, с каким полуголодный мальчишка может размахивать знаменем на баррикаде или отважная девушка-детектив настаивать, что преступление еще далеко не раскрыто. Барретт читал в этом взгляде тираническое своеволие смертельно больного человека. «Для меня больше не существует логики и причинных связей. Я делаю не то, что нужно, а то, на что еще способна, и с каждой удачей меня надо поздравлять». «Ну и здорово», — говорит Барретт. Бет придирчивым хозяйским взглядом, магазин они с Лиз открыли вдвоем, деньги дала Лиз, а Бет придумала стилистику и вложила в предприятие свое безошибочное чутье того, что и когда у них станут покупать. Окидывает торговый зал, где царит идеальный порядок. «Неплохо выглядит», — говорит она. И замолкает. Сколько ее не было? Недели 3? Или больше? Можно открывать. Бет делает несколько шагов. «Джинсы не там лежали», — говорит она. «Да? Точно. А теперь здесь лежат. Они должны быть ближе ко входу». «Ну, я их как бы переложил туда, вглубь. Подальше». «Джинсы — это несущий элемент», — говорит Бет. «Какова главная потребность человека?» Барретт произносит с выражением. «Найти для себя идеальные джинсы, которые бы сидели как влитые и так подчеркивали достоинство фигуры, что всякое мыслящее существо на планете хотело бы тебя трахнуть». Она морщится от его художеств. Мантра, которую Бет ожидала услышать, звучит немного иначе. Все люди хотят найти себе идеальные джинсы. Все уверены, что идеальные джинсы изменят жизнь к лучшему. Человек, который нашел себе джинсы, начинает покупать аксессуары. «Если хочешь, переложим их обратно вперед», — предлагает Барретт. «Да. Так будет лучше». Оказывается, от ощущения собственной значимости, которая дается ему в виду скорого конца, смертельно больной может становиться более, а не менее докучливым, чем прежде. Кто бы мог подумать? Проводив Бет до метро, Тайлер возвращается в привычный кухонный уют. Тем более комфортный, что в квартире больше никого. Насыпает себе две, нет, пусть будет четыре, дорожки и вынюхивает их одну за другой. Он всем существом ощущает звонкий подъем. Искра пробегает по нейронам, сознание пронзительно проясняется. В замоченную кастрюлю падает с крана очередная капля. Похоже, это добрая весть. Весть свыше. Тайлер внезапно и с полной уверенностью осознает, что Бет поправится. Врачи говорят, что шанс у нее есть. А они же вроде принципиально никогда не обнадеживают больных понапрасну. Бет выздоровеет. Тайлер закончит свою песню, и она, наконец, будет именно такой, какую он пытается написать уже много лет. Он чует эту песню у себя над головой. Он почти слышит ее. Нет, не мелодию, а шелест ее крыльев. Еще немного, и он подпрыгнет и схватит ее обеими руками, прижмет к груди, и не страшно, что она больно проедается перьями по лицу, что может поклевать и поцарапать когтями. Плевать. Ему хватит проворства. Он готов. Он не боится. Он в конце концов добьется своего. В ближайшее воскресенье тут, в гостиной, пройдет скромная церемония. Все у них устроится. Тайлер напишет красивую выразительную песню. Барретт найдет крепкую любовь и подобающую работу, а Лиз... Лиз надоедят молоденькие парни. Надоест ее собственная решимость превратиться в колоритную пожилую даму, живущую в утрированном одиночестве. Она встретит мужчину, которому удастся дольше обычных нескольких месяцев удерживать ее интерес к себе, который научит ее домашней близости, тихим семейным радостям, древнейшему испытанному источнику человеческого счастья, кроме Бет, известному практически всем. После того, как они с Бет поженятся, после того, как Тайлер запишет альбом на маленьком независимом лейбле с безупречной репутацией, и этот альбом оценит не самый широкий круг подлинных любителей, на большее замахиваться не стоит, он подыщет новую квартиру, не в таком мрачном районе, с большими двустворчатыми окнами, впускающими вдоволь света, с гладким и ровным полом, а американский народ, и как мог Тайлер в нем сомневаться, не переизберет худшего в истории страны президента.